Глава 13. Вот оно, не просто клетки, а клетки, окруженные зловещим призрачным зеленоватым свечением. Как будто на них набросилась стая микроскопических светлячков-пираний, облепив со всех сторон. Это и были они, антитела, прямое, неоспоримое, видимое глазу доказательство моей теории. Я оторвался от микроскопа, в голове была абсолютная звенящая ясность, в руках неопровержимые улики. Я был готов встречать комиссию. Дверь в палату открылась, потому что уже подошел назначенный час. Вошла вся комиссия во главе с Журавлевым и Демидовым. Их лица выражали вежливое нетерпение. «Ну что, адепт Разумовский?» С ухмылкой произнес Журавлев, усаживаясь в кресло. 3 часа прошли. Мы готовы выслушать ваше заключение, которое, я полагаю, не будет сильно отличаться от выводов предыдущих 10 консилиумов. Я не стал отвечать сразу. Вместо этого я подошел к аппарату ЭГО, который все еще стоял у кровати пациентки, и взял в руки длинную распечатку с идеально ровной безжизненной линией. «Магистр, позвольте мне сначала продемонстрировать то, что видели и вы, и все целители до меня». Я развернул перед ними бумажную ленту. Вот данные электроэнцефалографии. Активность коры головного мозга почти на нуле. Заключение ваших специалистов – устойчивое вегетативное состояние, без шансов на восстановление, верно? Несколько членов комиссии согласно кивнули. Это был факт, с которым никто не стал бы спорить. «Верно», — кивнул Демидов. «К чему вы клоните, Разумовской?» «Я клоню к тому, что в этом деле есть одно фундаментальное противоречие, на которое, кажется, никто не обратил внимания. Я положил распечатку на стол. Согласно вашим же записям, в истории болезни все остальные витальные показатели пациентки, работа сердца, дыхание, метаболизм, поддерживаются на удивление легко, без критических срывов, без постоянной необходимости в магической стимуляции. Уже полгода. Но это нетипично для вегетативного состояния. В таких случаях организм, лишенный центрального управления, начинает рассыпаться в разы быстрее, несмотря на всю аппаратную поддержку». Я обвел их взглядом. На лицах некоторых магистров появилось недоумение. Кажется, они начали понимать, к чему я веду. У меня возникло такое ощущение, что мы видим следствие, но упорно игнорируем истинную причину. «Это очень смелая, но абсолютно бездоказательная теория Разумовской», — скептически заметил Демидов. «Просто красивая гипотеза». «Любая теория бездоказательна, пока не найдены факты», — парировал я. «Это несоответствие заставило меня искать дальше, искать тот самый триггер, который мог бы лишь имитировать подобное состояние, но не быть им на самом деле, и я его нашел». Я подошел к столу, где лежала пухлая папка с историей болезни, и открыл ее на нужной странице, той самой, которую все до меня пролистывали, не придавая никакого значения. Вот здесь я постучал пальцем по одной единственной строчке. 10 лет назад. Плановая операция по удалению доброкачественной тератомы яичника. «И что?» — нахмурился Демидов. «Мало ли, что и у кого удаляли. Какое это имеет отношение к делу?» «Самое, что ни на есть прямое, магистр. Тератома — уникальная опухоль. Она может содержать нервную ткань. И я предположил, что иммунная система пациентки, атаковав когда-то эту опухоль, выработала антитела, которые после магического удара, ослабившие ее защитные барьеры, смогли проникнуть в мозг и начали атаковать ее собственные НМДА-рецепторы. И то, что мы сейчас видим, — вегетативное состояние. Это блокада мозга, аутоиммунная агрессия». «Фантастика!» — фыркнул кто-то из комиссии. «У вас есть хоть какие-то доказательства, кроме этой старой записи и ваших буйных фантазий?» «Что ж, я предвидел такие возражения, магистры. Я подошел к микроскопу, который стоял в углу. Поэтому я провел простой тест, чтобы подтвердить свою гипотезу. Я жестом пригласил Журавлева. Магистр, я прошу вас, взгляните. Это базовое иммунофлюоресцентное исследование образца ликвора пациентки, обработанного ее же сывороткой. Журавлев с нескрываемым скепсисом подошел к микроскопу и, нагнувшись, прильнул к окулярам. На мгновение он замер, затем резко выпрямился, посмотрел на меня с выражением полного изумления и снова приник к микроскопу, будто не веря своим глазам. Наконец он молча, с абсолютно каменным лицом, отошел в сторону и едва заметно кивнул Демидову. Тот, заинтригованный такой реакцией, тоже подошел и посмотрел в окуляры. Его лицо стало таким же ошеломленным. Я дал им несколько секунд, чтобы осознать увиденное, а затем произнес свой вердикт. Четко, спокойно, как приговор предыдущему диагнозу. Магистры, как вы сами только что убедились, моя теория подтвердилась. Это не постмагическое выгорание коры головного мозга, это острая, но излечимая форма аутоиммунного энцефалита. И самое главное, я сделал паузу, обводя взглядом их пораженные и потрясенные лица. Я знаю, как вернуть ее к жизни. В палате повисла оглушительная тишина. Пятеро магистров цвет владимирской медицины молча смотрели на меня, на изображение в микроскопе, на неподвижную девушку на кровати. Их мир, такой понятный и упорядоченный, еще 5 минут назад рухнул. Первым обрел дар речи Демидов. Его лицо, до этого выражавшее лишь скуку и раздражение, теперь горело неподдельным научным восторгом. «Анти-НМДА-рецепторный энцефалит». Он почти выдохнул это слово. «Конечно. Вот оно что значит...» Он обернулся к Журавлеву, и его глаза заблестели. «Значит, протокол должен быть следующим. Немедленная пульс-терапия сверхвысокими дозами кортикостероидов для подавления аутоиммунной атаки. Экстренный курс плазмафереза для механической очистки крови от антител. А затем поддерживающая терапия иммуноглобулинами. Вы же понимаете, Аркадий Платоныч, что это означает?» Журавлев, казалось, его не слышал. Он смотрел на меня, и на его лице отражалась сложная борьба. Шок, неверие, азарт и панический страх. «Нет». Он медленно покачал головой. «Нет, спешить мы пока не будем». «Как это не будем?» — вспыхнул Демидов. «У нас есть диагноз, есть протокол лечения. Нужно немедленно сообщить ее родителям. И самое главное — магистру Воронцову. Ее дядя должен знать, что появился шанс». «Так, стоп». Журавлев резко поднял руку. «Никому ничего не сообщать. Сначала мы начнем лечение. Очень осторожно. Посмотрим на динамику, и вот когда, и если мы увидим результат, вот тогда и будем сообщать. Но ее дядя последние полгода сам не свой. Хорошие новости ему нужны как никогда. Вы же сами знаете его ситуацию», — не унимался Демидов. Я смотрел на их спор и понимал, что пора вмешиваться. Один горит желанием прославиться на научные сенсации, другой до смерти боится дать ложную надежду самому Воронцову, который, как я узнал, был вторым человеком в гильдии целителей Владимира. А о пациенте и ее родителях в этот момент они думали в последнюю очередь. «Я прошу прощения, магистры», — сказал я, — «но, возможно, Аркадий Платоныч прав. Не стоит торопиться с новостями. Преждевременная надежда может ранить гораздо сильнее, чем ее полное отсутствие. Зачем давать ее родным, если мы еще даже не начали лечение и не знаем, как отреагирует ее организм?» Конечно, я был почти на 100% уверен, что моя теория верна и лечение поможет. Но в медицине всегда есть место для «почти». Лучше сначала перестраховаться, получить первые результаты, а уже потом трубить о победе. Журавлев посмотрел на меня с нескрываемым облегчением и благодарностью. Я дал ему тот аргумент, который был ему нужен в данный момент. Он тут же подошел ко мне и крепко, почти по-отечески, пожал мне руку. «Вы, молодой человек, проделали великолепную работу. Просто великолепную». Его голос звучал искренне. «Я, пожалуй, подпишу ваше представление на ранг подмастерья прямо сейчас. Честно говоря, хотел бы дать вам в виде благодарности гораздо больше. Ваш сегодняшний анализ тянет на уровень целителя, а не новичка, но таковы правила. Вы еще молоды, и вам нужно нарабатывать опыт. Однако, знаете, с этого дня ваше имя запомнили, и в гильдии вас заметили. Он повернулся к Демидову. — Павел Андреевич, будьте так любезны, организуйте все, что необходимо. Оформите экзаменационные листы, учтите все его баллы. А я лично займусь организацией лечения для пациентки Волосенковой прямо сейчас. Демидов, поняв, что спор проигран, только кивнул. «Хорошо, Разумовский, вы можете возвращаться в общую аудиторию и ждать официального объявления результатов». Я вышел из палаты, чувствуя приятную усталость в голове. Мозг, поработавший на предельных оборотах, требовал короткой передышки. Это была усталость победителя, решившего сложнейшую головоломку, и настроение было превосходным. Моя часть работы была сделана. Я нашел причину, поставил диагноз, расписал подробный план лечения. А дальше дело было только за местными. Жизнь пациентки Волосенковой теперь была в руках Журавлева, который лично взялся курировать этот случай. И несмотря на всю его бюрократическую сущность, я был уверен, что он не подведет. Слишком уж высоки были ставки. Теперь оставалось только ждать, когда терапия подействует. Не успел я сделать и пары шагов по коридору, как дорогу мне преградили один из членов комиссии. Солидный представительный мужчина, поразительно похожий на нашего Пончика, в дорогом костюме, который сидел на нем идеально. Он буквально сиял, его лицо выражало неподдельный восторг. «Молодой человек, подождите!» Он шагнул ко мне и горячо обеими руками стиснул мою ладонь. «Разрешите представиться. Леопольд Константинович Величко. Я дядя вашего коллеги, Семена Величко. И я просто в восхищении. Если честно, я немного опешил от такого напора». «Илья Разумовский, очень приятно». «Взаимно, взаимно, Илья. Он все еще не отпускал мою руку. То, что вы сделали, это было великолепно. Просто блестяще. Вы даже не представляете, мы так долго бились над ее случаем, так переживали, но никто и подумать даже не мог посмотреть дальше очевидного. А вы докопались до самой сути. Вы просто бриллиант, а не целитель. Мой племянник Семен не зря так восторженно о вас отзывался». «Ну, я просто делал свою работу, Леопольд Константинович». «Не-не-не-не-не, вы совершили чудо. И послушайте моего совета». Он понизил голос. «Слова Журавлева о том, что вас заметили в гильдии, очень дорогого стоят. Вам теперь нужно держать планку и ни в коем случае ее не ронять. Я почти уверен, что магистр Воронцов лично захочет с вами встретиться. Он будет вам безмерно благодарен, и не сомневайтесь в том, он вас щедро отблагодарит». Он еще раз крепко пожал мне руку и, сияя, быстрым шагом направился в сторону кабинета Журавлева, видимо, обсуждать детали дальнейшего лечения. Я вернулся в общий зал ожидания, где уже собрались почти все адепты. Судя по гулу и оживленным разговорам, все уже прошли свои испытания. Я нашел глазами Ольгу Перову и Михаила Киржакова. Они сидели в углу и о чем-то усиленно спорили. «О, Илья, и вот и ты!» Киржаков, увидев меня, широко улыбнулся и хлопнул по сиденью рядом с собой. «А мы тебя уже потеряли! Чего-то ты долго! Попался особо сложный случай на экзамене?» «Ну, можно и так сказать, я сел рядом. Пришлось немного задержаться с пациенткой Волосенковой». Киржаков, который как раз собирался что-то ляпнуть, поперхнулся воздухом. Его глаза округлились до размера блюдец. «Погоди! Кого? Тебе дали заниматься делом Волосенковой? Да ты в своем уме! Как они вообще могли подпустить к ней простого адепта?» Но, похоже, у них закончились иные варианты. Я пожал плечами. Но это же просто... Он не мог подобрать слова. Тут в наш разговор вмешалась Ольга. Она перестала улыбаться и посмотрела на меня очень серьезно, с тем же выражением лица, с каким она смотрела на сложнейший вопрос Демидова. В ее глазах читался не просто шок, а острый аналитический интерес. «Подожди, Илья», — сказала она медленно, почти по слогам, будто пытаясь уложить что-то в голове. «Дело Волосенковой. Это же висяк областного уровня. Официальный диагноз никак не могут поставить. Слухи ходят, что там приговор, с которым гильдейские чинуши не могут смириться. Что значит «занимался»? Ты проводил формальный осмотр для протокола?» «Мало того, что занимался, — сказал я, глядя на их ошарашенные лица, — я еще и решил это дело». Ольга подалась вперед, и в ее голосе зазвенели нотки настоящего азарта. «В смысле решил?» Ее глаза сверкнули. «Как? Ты нашел ошибку в официальном заключении? Нашел причину, которую проглядели магистры? Какую? Что там на самом деле?» Но ответить я не успел. Дверь аудитории открылась, и вышел магистр Демидов с официальным видом и стопкой бумаг в руках. Он спокойно прошел в центр аудитории, окинул взглядом нашу небольшую компанию. Его глаза скользнули по каждому, но на мне его взгляд задержался на долю секунды дольше. Едва заметно, почти неуловимо, он подмигнул мне, и в его глазах блеснул огонек лукавого одобрения. «Итак, внимание!» — произнес он, и в зале мгновенно воцарилась тишина. «Сначала я оглашу список тех, кто не прошел аттестацию и будет допущен к пересдаче не ранее, чем через 3 месяца». Он зачитал 4 фамилии. Примерно 10-я часть нашего потока. Ну что ж, не так уж и плохо. «Всех же остальных я поздравляю!» Демидов позволил себе легкую улыбку. «С этого момента вы официально получаете ранг подмастерья. Ваши данные уже внесены в систему гильдии. К сожалению, традиционного банкета по этому поводу не будет в связи с эпидемиологической обстановкой стеклянной лихорадки. Но, господа, вам никто не мешает скромно отпраздновать это событие в своей компании». Он сделал знак ассистенту, и тот начал раздавать нам темно-синие папки с дипломами. По залу прокатились радостные крики, смех, кто-то начал хлопать. Все подорвались со своих мест, поздравляя друг друга. А мои новые товарищи Ольга и Киржаков все еще сидели, глядя на меня с таким видом, будто я только что на их глазах превратил воду в вино. Я держал в руках темно-синюю папку с тиснением гильдии. Внутри на плотной гербовой бумаге было выведено мое имя, а под ним — новое звание — подмастерье. Простая формальность. Но вот эта корочка, она меняла все. Раньше, будучи адептом, я мог лишь стоять в стороночке и наблюдать, как лечат другие, изредка подавая инструменты или выполняя мелкие поручения. Теперь же... Я имел полное официальное право самостоятельно осматривать пациентов, ставить диагнозы, назначать лечение и ассистировать на самых сложных операциях. Конечно, ранг адепта никогда по-настоящему не мешал мне ставить верные диагнозы и спасать людей, когда это было необходимо. Я бы делал это в любом случае, просто потому что не мог бы иначе. Но вот теперь все менялось. Это было не просто повышение, это был допуск к настоящей работе. Мой взгляд скользнул по ликующей толпе, и, конечно же, я их увидел. В сторонке с ленивыми самодовольными улыбками стояли те самые 2 мажора-аристократа. Дипломы они тоже получили. Я усмехнулся про себя. На всех частях экзамена их и близко не было. А вот за результатом они тут как тут. Юрки-ушлепки. Что ж, вот так и выглядит реальный мир. Деньги и власть всегда найдут короткий путь в обход общих правил. Это нужно было просто принять как аксиому и не тратить на это нервы. Тем более они вряд ли будут кого лечить. Скорее всего, им приготовлено уже тепленькое административное местечко. Киржаков, сияющий от счастья, и Ольга, смущенно улыбающаяся, подошли ко мне. «Ну что, коллега подмастерье?» — весело хлопнул меня по плечу Михаил. «Ну вот теперь-то можно со спокойной совестью и отметить». «Как-то неловко все это отмечать в обед», — заметила Ольга, поправляя свою косу. «Давайте хотя бы до вечера подождем, приведем себя в порядок. Я приоденусь, накрашусь». «Я, пожалуй, откажусь, ребята», — сказал я. «У меня тут еще дела, пациент один». Киржаков удивленно посмотрел на меня. «Подожди. Ты же вроде бы из Муромской больницы, и у тебя во Владимире уже свой пациент завелся. Ты когда успел?» «Ну, так получилось. Я не стал вдаваться в подробности. Но вот вечером, в принципе, я свободен. Можно где-нибудь даже посидеть, отметить. В Муром мне только завтра. И то, думаю, не с самого утра». Мы быстренько договорились встретиться вечером в небольшом баре, о котором с восторгом рассказывал Киржаков, и разошлись. Они отошли, оживленно обсуждая вечерние планы, а я, не теряя ни секунды, поймал у выхода из гильдии такси, адрес больницы слетел с языка сам собой, времени было в обрез. Реанимация. Я почти бегом пронесся по гулкому коридору, не сбавляя шага, толкнул дверь в бокс, где лежал отец Вероники, на ходу срывая с плеча дорожную сумку и бросая ее в угол. Картинка, открывшаяся мне, подтвердила самые худшие опасения. Вероника стояла у кровати, лицо ее было бледным, осунувшимся, но она не плакала, она работала, собранная, напряженная. Она отчаянно пыталась стабилизировать состояние отца, постоянно что-то подправляя в настройках капельницы, сверяясь с мониторами. Один мой профессиональный взгляд на экран подтвердил это. Давление снова ползло вниз, сатурация была на критических отметках, редкое нервное дыхание отца и восковой оттенок его кожи кричали о том, что септический шок набирает обороты. «Илья!» — она обернулась на звук шагов, и в ее глазах на мгновение вспыхнуло облегчение. «Ну, наконец-то! Я уже думала, что ты не успеешь. Папе, ему все хуже и хуже. Антибиотики, кажется, перестали помогать». «Потому что это не просто инфекция», — бросил я, уже подходя к кровати и натягивая на руки перчатки из ближайшего диспенсера. «Они не справляются, потому что враги сидят в карманах. Так, что у нас там по последним анализам?»